Гигантские дубы делали это место укромным, а в летнюю жару их пышная листва давала много прохладной тени. Коттедж был невелик, но вполне устраивал Максима, хотя считался скромным для своего хозяина. Он был довольно просторный и хорошо спланирован. Холл, большая семейная кухня, столовая и кабинет располагались в передней части. Гостиная, переходившая в библиотеку, находилась в глубине. Эти две смежные комнаты выходили окнами на плавательный бассейн. Маленький домик при бассейне и сад. За садом тоже был лужок с цветочными клумбами, а за ними рощица, делавшая усадьбу еще более отъединенной от остального мира. На втором этаже размещались спальни хозяина, ванная и туалетные комнаты. На третьем две комнаты для гостей с отдельной ванной и еще одна спальня побольше, которая была превращена в офис с двумя письменными столами, пишущей машинкой, а также факсом, телексом, ксероксом и бумагоизмельчителем. И, разумеется, батареей телефона. Все было прекрасно оборудовано и удобно. Офис нравился Максиму. Он считал его своим командным пунктом и мог приезжать в Вестхэмптон когда угодно, не теряя связи со своей бизнес-империей. Нередко он брал с собой Дугласа Эндрюса и Грэм Лонгдон. Иногда прихватывал и Питера Хейлборна, чтобы поработать над делами, не требовавшими большой спешки. В летние месяцы, когда все бывали рады сбежать из города на несколько дней от удушливого зноя, это случалось особенно часто. Припарковавшись, Максим взял с заднего сиденья Ягуара пакет с покупками от Блаумендейла и вылез из машины. Была ненастная зимняя ночь. С Атлантики дул ледяной ветер. Максим огляделся. Дорога терялась в кромешной тьме, в ближних домах не было ни малейшего проблеска света. Но когда он заторопился вверх по тропинке между двух газонов к дому, луна проглянула из-за туч и облила коттедж и дорожку серебристым сиянием. Несколько секунд было почти светло, как днем. Краем глаза Максим заметил припаркованный чуть поодаль универсал. И, поднимаясь к боковому входу в коттедж, рассеянно подумал, чья бы это могла быть машина. Он вошел через кухню и включил свет, закрыл за собой дверь, толкнув ее ногой, и поставил пакет с продуктами на круглый стол посреди комнаты. Отделанная сине-белой плиткой кухня была безупречно чиста. До блеска начищенная, все выглядело так, будто миссис Малвини закончила уборку минуту назад. «Возможно, она занималась этим сегодня», — подумал Максим. Он так и не смог дозвониться из офиса ни до кого из щиты Малвини, и, зная их добропорядочность и усердие, решил, что они вполне могли находиться здесь в то время, как он названивал им домой. Максим вздрогнул, ощутив, что в помещении холодновато. Отопление было на обычной отметке, но в такую холодную ночь следовало прибавить тепла. Зябко поежившись, он направился к холлу. Там, в закутке под лестницей, находились трубы отопительной системы. Открывая дверь в холл, Максим застыл на ходу. Он услышал слабый шум и какое-то металлическое побрякивание. Звук озадачивал. Максим шагнул в холл. Свет из кухни шел ему вслед, и он без труда заметил поставленный на пол телевизор вместе с аппаратурой из верхнего офиса. Опять послышалось бряканье, затем что-то треснуло. Кто-то глухо выругался. Звуки доносились из гостиной. Все чувства Максима мгновенно забили тревогу. Ощущалась опасность. Очевидно, кроме него в доме был кто-то чужой, вне всякого сомнения грабитель, судя по сваленным в холле вещам —